Параграф 2. Тоталитаризм. В период между Первой и Второй мировыми войнами в ряде стран мира сформировались политические режимы, получившие название тоталитарных. Тоталитаризм – особое явление, присущее только XX веку. Он качественно отличается и от древних восточных деспотий, и от диктаторских режимов, в том числе и современных ему. Природа тоталитаризма. У историков и политологов пока не сложилось единого мнения по поводу природы и сущности тоталитаризма. Это довольно сложный феномен, за кажущейся простотой которого крылись многообразие и определенная гибкость. Феномен от греческого «являющееся», в философском смысле явление, в котором обнаруживается сущность чего-либо, редкое, необычное явление. Кроме того, в разных регионах и типах цивилизаций тоталитарные режимы существенно отличались друг от друга, что также затрудняет единую характеристику тоталитаризма. Тем не менее, ряд отличительных признаков тоталитаризма уже выявлен. Тоталитарные режимы всегда стремятся к полному господству над личностью и обществом в целом. На практике это означает жесткое централизованное регулирование экономики и политики, средств массовой информации, системы образования и культуры, сращивание государственной власти и какой-либо одной партии, как правило, единственной в стране, господство одной жестко сформулированной идеологии, поглощение личности коллективом и полное подчинение личных интересов общественным, фактически интересам государства. Жесткий контроль над обществом с помощью разветвленного репрессивного аппарата, культ личности лидера, вождя. Впервые слово «тоталитарный», «всеобщий», «полный», применительно к политическому режиму, стали использовать глава итальянских фашистов Муссолини и их идеолог Джентиле в середине 20-х годов. Определяя этим термином свою политику, Муссолини подчеркивал, что намерен обеспечить единство личности, партии, государства во имя торжества высшей национальной идеи. В лексиконе противников фашизма термин «тоталитарный» сразу же приобрел негативный смысл, стал синонимом слов «репрессивный», «антидемократический» и так далее. Почему же и как возник тоталитаризм? Его появление вряд ли можно объяснить тем, что какая-либо партия или политический лидер вдруг решили добиться абсолютной власти. Тоталитаризм – явление мирового масштаба, обусловленное конкретными историческими условиями. Важнейшей задачей всех обществ, вставших на путь тоталитаризма, было ускоренное экономическое развитие, завершение или переход к модернизации в сфере экономики. Это было, по сути дела, единым и даже непременным признаком тоталитарных обществ. Италия, особенно Испания и Португалия в 20-30-е годы оставались полумодернизированными странами и значительно отставали от передовых западноевропейских стран. Россия, Германия и Япония еще на рубеже XIX-XX веков сумели войти в число наиболее сильных мировых держав, однако их развитие уже тогда отличалось неравномерностью и несбалансированностью, типичными для стран молодого капитализма. А вот их политические цели были весьма различны, а порой и полярно противоположны, как, например, в Германии и СССР. На формирование тоталитарных обществ оказали влияние не только внутренние, но и внешние факторы. Так на экономике Германии тяжело сказались Первая мировая война и весьма обременительные условия Версальского договора. Россию потрясла революция 1917 года, затем на страну обрушилась кровопролитная гражданская война, страшный урон экономике принесла и политика военного коммунизма. Нельзя забывать и о тяжелейших последствиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годов, Великой депрессии, от которой пострадали практически все страны Запада, а в наибольшей степени отстающие, отличавшиеся крайне низким уровнем жизни населения. Как уже говорилось, решение основной задачи быстрого восстановления и дальнейшей модернизации экономики преследовало в разных странах и различные политические цели. Например, Германия и Япония стремились с помощью милитаризации экономики в кратчайшие сроки подготовиться к новой войне. Специфическая ситуация сложилась в СССР, которому предстояло завершить процесс модернизации и в первую очередь провести индустриализацию хозяйства. Становление тоталитарного режима в стране проходило одновременно с началом социалистического строительства, которое требовало кардинальной перестройки социально-экономической, политической и культурной сфер цивилизации. А поскольку в 20-е годы принципы формирования нового строя еще не были до конца определены, теории приходилось как бы на ходу подстраиваться под практику. В результате на долю советского тоталитаризма выпало одновременное выполнение двух задач – перевод страны в разряд передовых индустриальных держав и построение в ней социализма. Хотя некоторые ученые склонны отождествлять социализм и тоталитаризм, строго говоря, это во многом разные феномены. Но конкретные обстоятельства сложились так, что в СССР в конце 20-х годов была выбрана модель ускоренного тоталитарного перехода к социализму. Это было связано не только с необходимостью быстро решить целый комплекс сложных внутренних проблем, но и с заметно обострившейся международной обстановкой, зарождением фашизма, ростом угрозы новой большой войны и, наконец, жестким противостоянием СССР и капиталистических держав. Можно ли сказать, что для СССР и других стран тоталитаризм на определенном этапе был неизбежен и даже необходим? Теоретически альтернатива ему существовала – органичное, равномерное развитие, исключающее форсированные и чреватые риском скачки. Конечно, это более долгий и медленный путь, зато, как показала история, он приносит более надежные и основательные результаты, не требуя при этом от общества исключительных усилий, а нередко и тяжелых, в том числе и человеческих, жертв. Однако не только Германия и СССР, но и ряд других стран избрали для решения своих проблем именно тоталитаризм, и это свершившийся факт. Исторический процесс слишком сложен и слишком насыщен событиями, тесно связанными друг с другом незримой цепочкой причин и следствий, чтобы можно было полагаться на гипотетические сценарии развития, так и не осуществившиеся на практике. Никто не в состоянии точно сказать, по сути дела, угадать, каким, например, было бы сегодня наше общество, если бы развивалась по иным схемам, скажем, по той, которую наметил Ленин в последние годы жизни, или по модели, предлагавшейся Бухариным. Впрочем, на предположение мы имеем право. И, используя его, заметим, что в случае замедленного осуществления модернизации военно-промышленный потенциал СССР к 1941 году мог бы оказаться иным, что, скорее всего, привело бы и к иному исходу войны с Германией. Как же утверждались и функционировали тоталитарные режимы? На какие силы они при этом опирались? Факты убедительно говорят, что тоталитаризм, как правило, пользовался массовой, а на некоторых этапах даже практически всеобщей поддержкой населения. В ряде стран переход к тоталитаризму совершался на основе демократических выборов, как, например, в Италии и Германии. Это, конечно, не означало, что на момент такого перехода в обществе царило полное единодушие, и итальянские и немецкие коммунисты и социалисты в свое время резко возражали против ввода фашистов в правительство и парламенты. Однако партии Муссолини и Гитлера опирались на растущую поддержку масс. Чем же объяснялась эта поддержка? Во-первых, тем, что партии и лидеры тоталитарного толка демагогически предлагали населению мобилизовать все силы для решения действительно актуальных проблем, важность которых в той или иной степени осознавалась обществом. Демагогия от греческого «управление народом», преднамеренное искажение фактов, лживые обещания, лесть, используемые для достижения своих целей. Во-вторых, расчеты тех, кто пролагал пути к тоталитаризму, строились на умелом использовании чувств и настроений толпы, как благородных, так и низменных. В итоге подавляющее большинство населения тоталитарных государств, в том числе и в СССР, искренне ощущало себя жителями некоего исключительного общества и создателями еще более замечательного светлого будущего, ради которого не страшно идти на любые жертвы. В СССР, например, без этой веры вряд ли можно было осуществить столь мощный рывок вперед, позволивший стране одержать победу в Великой Отечественной войне и стать сверхдержавой. В государствах фашистского толка, в особенности в Германии, всячески поощрялись националистические и шовинистические настроения. Мечты о Великой Германии, демагогическая игра на чувстве национальной гордости, ущемленном поражением в Первой мировой войне, разжигание антисемитизма – все это увеличивало поддержку фашистов массами, одновременно пробуждая в обществе самые темные варварские инстинкты. Эти тенденции – проявились довольно рано. Не случайно уже в 1923 году русский философ Бердяев, не по своей воле покинувший родину, писал: «Гуманизм новой истории изжит и во всех сферах культуры и общественной жизни переходят в свою противоположность, приводят к отрицанию образа человека. Отметим, что в преддверии своего прихода к власти итальянские фашисты и немецкие нацисты активно использовали растущее социальное недовольство масс. Они критиковали правительство за неспособность обеспечить выход из экономического кризиса, решить проблему безработицы и повысить жизненный уровень населения. При этом выдвигались и такие, например, лозунги: «Землю тем, кто ее обрабатывает». Важно учитывать и то, что тоталитаризм утверждался в государствах, где традиции демократии были слабы, либо отсутствовали вообще, то есть там, где сложились прочные традиции сильной централизованной власти, располагающей отработанными механизмами давления на общество. Вот почему тоталитаризм в принципе не мог восторжествовать в таких государствах, как Англия или США. Правда, в 30-е годы государство и там, в особенности в США, усилило контроль над экономикой, борясь с последствиями Великой депрессии и стихии рынка. Однако в нетоталитарных странах процесс огосударствления имел определенные рамки и не перерос в систему, основной принцип которой Муссолини сформулировал так: «Все в государстве и ничего вне государства». Сила и слабость тоталитарных систем. Установление тоталитарных режимов приносило весьма неоднозначные результаты, причем не только отрицательные. В Италии, например, государство широко финансировало машиностроение и металлургические предприятия, что спасало их от банкротства в годы Великой депрессии. Власти давали средства на проведение геологических изысканий, на развитие тяжелой, добывающей и синтетической промышленности, энергетики. Еще в 20-е годы удалось решить зерновую проблему, а до этого Италия была вынуждена ввозить из-за границы до 20% потребляемого хлеба, но за счет повышения таможенных пошлин, централизованных закупок зерна, освоения целинных земель, страна стала обходиться собственными ресурсами. Затем, уже в 30-е годы, в Италии была создана система социального страхования, введена семейная надбавка к заработной плате, которая также постепенно повышалась. Безусловно, экономические успехи были достигнуты и в Германии. Уже к 1936 году в стране была полностью ликвидирована безработица, а уровень развития тяжелой индустрии в сравнении с 1928 годом вырос на 18,5%. При этом шла усиленная милитаризация экономики, но на соответствующих предприятиях уровень заработной платы был особенно высок, что, разумеется, могло вызвать у населения только поддержку. Беспрецедентный прорыв в индустриальную цивилизацию совершил Советский Союз. К началу Великой Отечественной войны, начиная, по сути дела, с 1928 года, был создан ряд новых отраслей промышленности: станкостроительная, авиационная, тракторостроительная, автомобильная, химическая и другие. Построено до 9000 крупных предприятий. Рост промышленного производства в этот период стабильно держался на уровне 15-18% в год. В результате СССР удалось достичь экономической независимости от Запада в области стратегических поставок, страна приблизилась по производству нефти, угля, электроэнергии, стали, цемента и так далее к ведущим европейским державам, а по некоторым показателям даже опередила их. Был достигнут значительный прогресс в социальной сфере. Активно велись научные разработки в авиастроении, машиностроении, химии и так далее. Весьма успешно развивалась и военная промышленность, где были созданы современные, в том числе и оригинальные, виды вооружений. Началась разработка ракетной техники. Тем не менее, ценность достижений тоталитарных режимов была весьма относительной. Во-первых, экономическое развитие шло неравномерно. Предпочтение отдавалось, как правило, тяжелой индустрии и военной промышленности. Мощные прорывы в этих сферах производства осуществлялись в ущерб развитию легкой промышленности и сельского хозяйства. Яркий тому пример – серьезные диспропорции в экономике СССР, дающие себя знать и сегодня. Во-вторых, впечатляющие скачки вперед реализовались не только за счет государственного планирования и энтузиазма масс. Хотя и эти факторы имели большое значение. Весьма активно использовались и механизмы насилия. В Германии, например, после установления тоталитарного режима, рабочие довольно быстро были лишены права на забастовки, им запрещалось самовольно менять работу и место жительства, выезжать за границу. А в Италии еще в 1928 году крестьянам было запрещено покидать землю без разрешения властей. Примерно тогда же и в СССР крестьяне были фактически закреплены за колхозами, вплоть до 50-х годов им не выдавали паспортов. В тоталитарных государствах, как правило, лишались самостоятельности профсоюзы, запрещались все партии, кроме правящей. Государство прибегало к массовым репрессиям против инакомыслящих и даже тех, кто лишь подозревался в инакомыслии. Жесткий контроль государства над обществом особенно активно применялся в фашистской Германии и в СССР. Этот контроль, порождавший в обществе атмосферу страха и неуверенности, не уравновешивался даже значительными достижениями в сфере социального обеспечения, плоды которых были доступны далеко не всем. В СССР, например, колхозное крестьянство пользовалось заметно меньшими социальными и прочими благами, чем горожане. В-третьих, сосредоточение огромной власти в руках одного лидера – или небольшой кучки правящей элиты, нередко приводило к военным, политическим и экономическим авантюрам. За тяготы Второй мировой войны, развязанной фашистским руководством Германии во главе с Гитлером, пришлось заплатить дорогую цену всему миру, в том числе и самим немцам. Хорошо известно, какой урон был нанесен нашему обществу в годы тоталитарного правления. И дело не только в подавлении любого инакомыслия с помощью расстрелов или водворения в ГУЛАГ и весьма условном характере демократических прав, провозглашенных на бумаге. Силовые методы в области экономики привели, например, к хроническому кризису в сельском хозяйстве уже в годы массовой коллективизации. А объявление генетики и кибернетики лженауками крайне пагубно отразилось на развитии некоторых отраслей советской науки, в целом переживавшей явный подъем. Эти и другие бессмысленные акции наносили вред и самой тоталитарной власти, но, как ни парадоксально, были побочным следствием ее природы. Как показало время, тоталитаризм не в состоянии довести до конца и решения своей главной задачи – модернизацию. Модернизировалась не экономика в целом, а лишь ее отдельные, хоть и весьма важные отрасли – на развитие тоталитарных государств отрицательно сказывалось и то, что их власти постоянно прибегали к методам принуждения в сфере политики и социальных отношений, а это не соответствовало требованиям современной эпохи цивилизационного развития и самой сути модернизации. За внешней мощью тоталитарного государства скрывается органически присущая ему внутренняя слабость, что рано или поздно приводит его к гибели. Вторая мировая война привела к крушению тоталитарных режимов Германии и Италии. Фашистский вариант тоталитаризма оказался наиболее нежизнеспособным. Правда, в Испании и Португалии режимы фашистского типа существовали еще 3 десятилетия, но, как считают многие историки, тоталитаризм в этих странах с самого начала был умеренным, а после 1945 года постепенно изменялся в сторону демократизации. Иначе обстояло дело с тоталитаризмом в СССР. Его позиции и внутри страны, и на международной арене укрепились после победы во Второй мировой войне. Вдоль границ СССР в Европе и Азии возник социалистический лагерь, который охватила своего рода вторая волна тоталитаризма. Во многом это происходило под влиянием и в результате прямого вмешательства СССР, но также и в силу тех внутренних причин, о которых уже шла речь. Следует также учитывать, что политический режим новых социалистических стран – не был буквальной копией советского, его родовые черты имели свои вариации и не всегда отличались жесткостью. Длительное существование советского тоталитаризма объясняется тем, что, несмотря на все его теневые стороны, в его основе сохранялось гуманистическое ядро, связанное с идеалом социализма. Вопреки довольно распространенному, особенно на Западе, мнению о внутреннем сходстве фашизма и советского тоталитаризма, это, конечно, явление разного порядка. В СССР при всех искажениях идеи самого справедливого общества одновременно шла и адаптация к ней. Кроме того, после смерти Сталина 1953 советский тоталитаризм приобрел более мягкие формы, что и продлило его существование. Крушение тоталитаризма в СССР и других социалистических странах на рубеже 80-х-90-х годов стало важнейшим событием конца XX века. Сегодня тоталитарные режимы в различном виде еще сохраняются в Северной Корее, Ираке, на Кубе, в некоторых других странах. И хотя несостоятельность их, казалось бы, убедительно доказана историей, вряд ли кто-либо рискнет сказать, что тоталитаризм как явление изжил себя окончательно. Тоталитаризм – один из горьких плодов индустриальной цивилизации. Он стал возможным в эпоху, когда люди поверили во всемогущество социальной инженерии, то есть плановой, полностью регулируемой перестройки структуры общества, когда человек, сам того не замечая, постепенно превращался в колесико и винтик производственной и государственной машины. Отсутствие у индивида способности самостоятельно принимать решения стало основой для появления тоталитаризма. Не случайно известный психолог и философ Фромм даже в самых демократических государствах видел ростки тоталитаризма. Мы не замечаем, что стали жертвами власти нового рода. Мы превратились в роботов, но живем под влиянием иллюзий, будто мы самостоятельные индивиды. Индивид живет в мире, с которым потерял все подлинные связи, в котором все и вся инструментализированы. И сам он стал частью машины, созданной его собственными руками. Он знает, каких мыслей, каких чувств, каких желаний ждут от него окружающие. И мысли чувствует и желает в соответствии с этими ожиданиями, утрачивая при этом свое «я». Вопросы и задания к параграфу второму. Первый вопрос. Дайте определение тоталитарного режима. Второй. В странах какого типа возникал тоталитаризм? Какие для этого требовались условия? Третий. Почему массы на определенном этапе перестают поддерживать тоталитарный режим? Почему именно фашизм явился самым недолговечным и нежизнеспособным видом тоталитаризма?